Глава 19. Высадиться удалось только с четвертой попытки. Три предыдущих раза самка-дракониха, торопливо перебирая лапами наподобие ящерицы, бросалась на незваных гостей. Один раз даже огнем пыхнула, по прикидкам Чаки, метров на 30-35. Только искусство Чаки по виртуозному владению флайером спасало Ивана с Чебураном от неминуемой гибели. Вертикальный старт флайера приводил дракониху в замешательство. Стартовать вверх она не могла и только злобно щелкала огромными челюстями. На четвертый раз дракониха не то промедлила, не то поняла тщетность своих попыток поймать десантников. Во всяком случае, Чебран с Иваном успели отстегнуть карабины страховочных тросов и скрыться в глубине пещеры, надеясь, что и запах их затеряется где-то здесь же. Не зря говорится, из глаз долой, из сердца вон. Потеряв десантников из виду, дракониха некоторое время нервно крутилась в гнезде, но потом успокоилась и затихла. Во всяком случае, так доложил Чебуран, рискнувший минут через пять подкрасться к выходу из пещеры и на секунду выглянуть наружу. «Порядок!» — шепнул он. «Отлично! Тогда лечу к инкосям!» — решилась Чека, все еще баражировавшая неподалеку на всякий случай. Разумеется, переговорники были надеты на шею каждого. Еще через 20 минут Чака отчаянно материлась. И где только нахвататься успела, такая милая, вежливая, интеллигентная девушка. «Чака!» — не поверил себе Иван. «Эти инкоси!» — пропыхтела Чака. «Они, оказывается, такие прыгучие! Никак не попадают в захваты флайера!» «Усыпить бы или оглушить, можно даже отравить!» — пробормотал Чебуран. «Я тебе что, гангстер, что ли?» — возмутился Иван. «Откуда у меня усыпляющий газ, взрывчатка или яд? Я мирный путешественник!» «А мог бы и запасти чего-нибудь эдакого!» — укорил Чебуран. «На всякий случай. Случай он всякий бывает!» «Ага, чтоб на ближайшей таможне меня капитанских прав лишили», — саркастически согласился Иван. «Не ссорьтесь», — окликнула Чака. «Одного инкося я за ногу поймала. Брыкается, правда, не хуже лося». Со вторым дело пошло хуже. Мешал уже пойманный. Он перевешивал флайер на одну сторону, отчаянно дергался и вообще нагонял панику на окружающих инкосей. Только через полчаса удалось набросить петлю на второго. И Чака призналась, что она мокрая от усилий и напряжения. «А разве пауки потеют?» – изумился Иван. «Я фигурально», – пробурчала Чака. «Вообще-то я сухая, но другой на моем месте давно бы взмок. Чего непонятного-то?» На самом деле задержка в ловле инкосей пошла даже на пользу. Проголодавшиеся драконы стали делать круги все шире и шире, пока не заметили табун. Теперь Чаке не нужно было гнать стадо инкосей в ловушку, а драконам приходилось делать более длинные перелеты от стада к гнездам и обратно. Обрадованная Чака на всей скорости рванула к цели. Первым Чака сбросила первого инкося, оставляя более свежего, полного сил для игры в догонялки с драконихой. И сбросила удачно, так что тот отшиб себе заднюю ногу, то есть он дергался, привлекая самку дракона, волочился по земле, но далеко убежать не мог. Дракониха несколько долгих секунд рассматривала добычу, напряженно вытянув шею, несколько раз оглянулась вокруг, а потом решилась. Перебирая лапами, извиваясь всем телом, она бросилась вперед. Миг. Один только миг, и она стремительно клюнула инкося. Тот исчез. Сразу. Он весь легко поместился в бездонной драконьей глотке. Дракониха подняла голову к небу и глотнула. Было заметно, как по длинной шее тугим узлом скользнула вниз добыча. И все. Но Чака уже успела отлететь подальше. Теперь все было поставлено на карту. Побежит дракониха за вторым инкосем. Оставит она гнездо или... Второго инкося Чака выпустила бережно. И тот... застыл. Дракониха водила огромной головой вправо, влево и не видела добычи. Известно, что змеи, лягушки и некоторые ящерицы плохо различают неподвижные объекты, охотясь только на движущиеся цели. Вот-вот дракониха повернет обратно. Благо Чаке пришла гениальная идея. Почти спустившись вниз, она резко нажала на сирену. Вот тут-то инкось заскакал, как миленький. И сразу насторожилась самка. Еще раз оглянулась на гнездо. Там все было тихо. И она бросилась в погоню. Да так резво, что Чаке пришлось заложить крутейший вираж, спасаясь от прямого столкновения с драконицей. Именно тут все пошло не по плану. Иван с Чебураном уже неслись к гнезду длинными прыжками. Уже подбежали, уже ухватили огромное неподъемное яйцо. А Чака все еще выравнивала полет флайера после крутого виража. А самка дракона, услышав шум за спиной, разворачивалась всем телом, забыв про дрожащую добычу. «Ваня, кати его!» – догадался Чебуран. «В пещеру!» Это благо, что яйцо дракона оказалось идеально круглой формы. Поднять его вдвоем, может, Иван с Чебраном и подняли бы, но утащить никогда. А вот укатить можно. В четыре руки, торопясь и оскальзываясь, два диверсанта катили драконье яйцо под громкие вопли разбушевавшейся драконихи. Та ревела, размахивала крыльями, пытаясь взлететь, но делала только хуже себе. Она хотела как быстрее, чтобы догнать похитителей, а быстрее не получалось. Бегом она, наверное, уже догнала бы диверсантов, а так и взлететь не получилось, и бежать тоже, только неуклюже подскакивать. Впрочем, каждый такой неуклюжий скачок был метров на 40-50. И все же... «Ваня, спасены!» — не веря себе, воскликнул Чебуран, когда стенки пещеры надежно укрыли их. «Победа!» «Не знаю», — с сомнением пробормотал Иван, автоматически продолжая катить яйцо все дальше вглубь пещеры. «Нам надо поискать другой выход». И в самом деле, в глубине пещеры что-то чернело, если можно так сказать, про черное пятно на черных стенах. Просто пятно было густо черным, а камень скалы, в которой пролегала пещера, черно-серым. «Ребята, спокойно!» — окликнула их Чака. «Сейчас я им еще одного инкося подброшу. Они отвлекутся, а я вас спасу. Сейчас я... Да твою ж!» Раздались хрипы и треск, причем не только в переговорном устройстве, но и у входа в пещеру. Потом послышался противный скрежет металла, потом что-то громыхнуло у входа, и в пещеру чуть не вкатилась Чака, помятая и потрепанная, но живая. «Бежим!» — не своим голосом завопила Чака. «Что? Что стряслось?» «Вернулись драконы, притащили инкосей, и один из них напал на меня. Оно бы и ничего, я береглась и клыков, и когтей, но он ударил меня крылом, зараза! Флайер ударился об скалу и упал, меня просто выбросило наружу. А следом пошел на посадку дракон. Бежим, ребята!» И словно в подтверждении ее слов, выход из пещеры потемнел, и в него сунулась страшная драконья морда, клацая невероятно острыми зубами. «Бежим!» — отчаянно повторила Чака. Драконья морда исчезла, зато протянулась чешуйчатая драконья лапа, царапая пол и стены пещеры когтями. Друзья уже мчались во весь дух по проходу. Лапа разочарованно убралась, но на секунду мелькнул огромный немигающий драконий глаз. Потом снова показалась драконья морда с разинутой пастью. Иван оглянулся. В глубине пасти клокотало пламя. А потом... Потом дракон плюнул огнем во всю свою мощь. Еще миг, и жаркая струя пламени устремилась прямо в спятившего. Спятивший немедленно рухнул на пол и затаил дыхание. Пронеслось в памяти. «Ложись!» – заорал Иван. «Ложись! И не дышать!» Честно сказать, Иван никогда не занимался муштровкой экипажа, но его команду выполнили мгновенно. Чебуран просто свалился как подкошенный и не только перестал дышать, но и глаза закрыл. И даже Чака распласталась, нелепо вытянув в стороны свои 8 ног. Наверное, ей было неудобно. Для пауков это совершенно неестественная поза. Иван тоже упал, чуть позади экипажа, затаил дыхание и скрючился, вроде запятой, стараясь прикрыть друзей своей спиной. А струя огня успела обдать жаркой мощью всеми забытое яйцо, облизала стены пещеры, да так, что черный камень скалы потек, словно вода, и, забирая чуть выше, прошла прямо над головами экипажа. Может, дракон ошибся с прицелом в узком пространстве, может, права была дурацкая книжка. Пылающий огненный смерч проскочил над головами, пронесся дальше, ударился в заднюю стену пещеры, закрутился вокруг себя и опал искрами. «Бежим!» – подскочил Иван, не дожидаясь второго огненного плевка. «Ищем боковой проход!» Три разумных существа с трудом ковыляли по раскаленному проходу пещеры, с ужасом ожидая, что вот-вот огненный смерч повторится. Дышать было почти нечем. В горле саднило и хрипело, слезы застилали глаза, но Иван торопливо вел свой экипаж туда, где он видел черное пятно. «Вот, вот, сюда! Где-то здесь! Где?» Прохода не было. Черное пятно — это была просто игра света на одном из каменных выступов в проходе. Это все. Конец. А дракон, видно было, уже набрал воздуха для очередного плевка. «На абордаж!» — заорал снаружи кто-то через усилитель, да так, что затряслись стены пещеры, а с потолка посыпались мелкие камушки. «Лапы прочь от капитана! Не то поотрываю по самую шею! Пошли прочь, тупиковые ветви цивилизации!» Морда дракона с клокочущим пламенем в глотке исчезла. Потом исчезла и его тень у входа в пещеру. Скорее всего, дракон принял бой с новым противником, решив, что старые враги уже хорошо поджарились. Иван, Чака и Чебуран переглянулись и заторопились к выходу. А что еще делать? Все равно больше некуда идти. «Кто не с нами, тот против нас!» — громыхала между тем Лика. «А кто против нас, тот будет болтаться на рее! Есть желающие, чтобы их вздернули на рее? Подходи!» Экипаж наконец-то доковылял до выхода из пещеры, и сразу три головы вскинулись к небу. Там было жарко. Сразу 8 драконов сражались с одной ликой. 8 огнедышащих драконов. И самцы, и самки. И по размерам Лика уступала каждому из них. А что она вытворяла? Ловко управляя стартовыми и маневровыми двигателями, она буквально танцевала вокруг драконов, не позволяя ни одному из них даже прикоснуться к корпусу. Рычание, визжание, клацанье зубами и Ликины выкрики сливались в единый рев. «Не девка, огонь!» — восторженно цыкнул зубом Чебуран. «Не толпиться!» — орала Лика. «Сдаваться по одному! Лапы в гору, мордой в пол, хвост колечком! Работает кровожадная Лика! Кто-то не понял? Кому табло отрихтовать?» «А табло отрихтовать — это что?» — уточнила любопытная Чака. «Набить морду!» — перевел Чебуран. «Я так и думала», — согласно кивнула Чака. «Пойду флайер посмотрю. Если что, я там». «О, капитан!» — радостно громыхнула на все окрестности. Лика и не подумала выключить усилитель или убавить звук. «Капитан, надеюсь, у вас все в порядке? Если да, помашите ручкой, капитан!» Иван послушно поднял правую руку и помахал ей из стороны в сторону. «Отлично! Если бы они вас, то я бы их! В общем, вы спасли этих ящериц-переростков от кровавой резни!» Все так же на полную громкость сообщила Лика и тут же переключила внимание на драконов. «Куда прешь, малохольный? Тебе, говорю, мешок с костями! Кальмарьи кишки! Якорь тебе в спину, портовая крыса!» Иван удивленно моргнул. Лика сделала такой кульбит, вырываясь из пышущего огненными струями драконьего кольца, что он глазам не поверил. Так космические яхты не могут, физически не могут. «Медуза тебе в печень и 100 акул в глотку!» — надрывалась Лика. «Ты на кого зубы скалишь, моллюск пресноводный? Сарынь на кичку!» «Флайер почти в порядке», — сообщила Чака, подходя ближе. «Удар о скалу пришелся вскользь. Можно загрузить яйцо и стартовать, а уже на корабле я флайер окончательно в порядок приведу». «Чебуран», — не отрывая взгляда от битвы, окликнул Иван. «Выбери яйцо побольше и загрузите его вместе с Чакой». «Сделаем, Ваня». «А кстати», — уточнила Чака, — «что такое сарынь на кичку?» «Тоже пиратский возглас», — задумчиво сообщил Иван. «Только это были речные пираты с матушки Волги. Ушкуйники. Кичка — это нос судна. А сарынь, по одним предположениям, добыча, а по другим — матросы того судна, которое грабят. В любом случае, услышав этот крик, все должны были построиться на носу судна и отдать все свои товары, деньги и ценности ушкуйникам». «Ага, то есть Лика дракона встроит», — по-своему догадалась Чака. «Надеюсь, клином? Куда-нибудь в дальние страны». «Вряд ли они ее поймут», — покачал головой Иван. «Особенно про дальние страны». «Есть яйцо», — натужно прохрипел Чебуран откуда-то неподалеку. «Только одному мне его во флайер не поднять». «Сейчас я, сейчас!» — заторопилась Чака. «Куда прешь, Мурло?» — гневно заорала Лика на кого-то из драконов. «Мазута сухопутная! Я тебе сейчас устрою 9-й вал! Карамба!» Один из драконов, быть может, та самая самка, у которой экипаж ворвал яйцо, резко отвернула в сторону, нацеливаясь на похитителей. «Ребята, у нас проблем!» — начал Иван и осекся. «Куда?» — грозно рыкнула Лика. «Опять на капитана целишь? Встать в строй! Считаю до трех. 2 уже было! Не понял? Ах ты, тухлая селедка, разрази меня гром! 3!» В очередной раз, ловко извернувшись, Лика оказалась носом в сторону беглеца и пустила в его сторону разведывательную капсулу. Та вырвалась из носового отсека, словно артиллерийский снаряд, и сразу же пробила дракону, драконихе, кожистое крыло. Раненая завизжала от боли и принялась неловко кружить, взмахивая крыльями. И с каждым взмахом дыра в крыле становилась все больше. Ненадежная кожистая оболочка крыла рвалась в клочья. Несколько взмахов, и дракониха стала падать все быстрее и быстрее. Где и как она упала, наши друзья уже не увидели, место падения скрыли утесы, но крик боли был слышен отчетливо. А на поле боя на одного дракона стало меньше и на одну разведывательную капсулу больше. Теперь разведывательная капсула тоже участвовала в сражении, юрко порхая вокруг драконов, заставляя их нервно оглядываться. Может, драконы и были тупыми и глупыми, но инстинкт самосохранения у них явно был. И плачевный пример одного из них тоже. 7 исполинских драконов дрогнули и подались назад, теснимые маленькой, но юркой Ликой. «Флайер готов! Яйцо загружено!» — доложила запыхавшаяся Чака. «Я даже успела кое-что проволочкой прихватить. И сверху изолентой, для надежности. Можно лететь, капитан!» «Взлетайте 5 км!» — прогрохотала сверху. «Я там приму вас на борт!» «Ах да, ведь Лика и видит, и слышит все, что видит и слышит каждый из членов экипажа!» «А ты куда, червяк гальюнный?» Продолжала бушевать Лика, все дальше и дальше оттесняя драконов. «Бушприт тебе в рыло! Мечтаешь встретиться с покойным Флинтом? Я устрою! Пошел прочь, моллюск горбатый!» Иван наконец-то заставил себя отвернуться от места сражения и зашагать к флайеру. Чака и Чебуран уже сидели внутри. Чебуран аккуратно придерживал яйцо размером с ядро от царь-пушки. «Взлетаем!» – скомандовал Иван, устраиваясь на пассажирском сиденье. «Ой, капитан!» – засмущалась Лика, принимая флайер. «А вы так внезапно, а у меня еще не прибрано!» «Не прибрано» – это еще мягко сказано. В каютах царил настоящий погром, что неудивительно, учитывая, какие финты выделывал «Мустанг» только что в небе. Иван прошел к пилотской рубке. Под ногами что-то хрустело, но Иван не обращал на это внимания. Смахнул с пилотского кресла какой-то мусор и уселся. Мрачно побарабанил пальцами по подлокотнику. «Ваня!» – осторожно окликнул Чебуран. «Что-то не так?» Иван даже не взглянул на него. «Матрос Лика!» – обманчиво мягким голосом окликнул он. «Капитан?» – откликнулась Лика. Голос у нее был бравый, но проскакивали нотки настороженности. «Правильно ли я понимаю, матрос Лика?» – все так же мягко спросил Иван. «Что вы самовольно покинули место, где вам было предписано находиться?» «Ваня!» – ахнул Чебуран и потянулся пальцами к растрепанным вихрам. И вновь Иван не удостоил его взглядом. «Ну, мне показалось, что вам грозит смертельная опасность, капитан». «Значит, я понимаю правильно», — тяжело сказал Иван. В пилотскую рубку боком-боком протиснулась Чака и замерла. Не то услышала, не то почувствовала, что капитан устраивает Лике разнос. «А правильно ли я понимаю, что матрос Лика самостоятельно полезла в драку?» Уже совсем другим грозным голосом продолжал Иван допрос с пристрастием. «Тем самым подвергнув опасности корабль «Мустанг» и его оборудование». «Мне показалось, что это правильное решение». Лика на экране чуть не шаркала ножкой от смущения, растерянно глядя в пол. «Вам показалось, матрос Лика?» – холодно удивился Иван. «И вы решили своевольничать, хотя можно было спросить разрешение капитана». «Ваня!» Чака приложила к груди обе свои педипальпы. «Не перебивать капитана», — огрызнулся Иван. «Так я слушаю ответ». «Но... да, капитан». «Экипаж, стройся», — приказал Иван, тяжело поднимаясь с пилотского кресла. Чака с Чебураном удивленно переглянулись, но встали рядом друг с другом, обозначая шеренгу. Иван поискал глазами форменную фуражку, обнаружил ее закатившуюся за одну из панелей, поднял, отряхнул, надвинул на лоб, проверил ребром ладони середину козырька. «Экипаж! Смирно!» — твердым командирским голосом приказал он. «За самовольные действия, предпринятые матросом Ликой во время последней операции, объявляю ей благодарность. Вольно!» Лика на экране совсем поникла носом, а потом до нее дошло. Лика вскинула голову. «Благодарность?» «Благодарность», — подтвердил Иван. «Только в судовой журнал внеси не за самовольные действия, а за проявленную разумную инициативу». «Ой, капитан!» — Лика засияла, как начищенный пятак. «Хотите, я вам прямо в космосе цыганочку с выходом? Или лучше матросский танец яблочко? Эх, яблочко, куда ты коучишься?» «Отставить!» — рявкнул Иван. «Отвечать по форме». «Есть отвечать по форме! Служу своему любимому капитану!» Четко на четыре выдоха отрапортовала Лика. «Слово «любимому» лишнее», — поморщился Иван. «А ничего не лишнее», — возмутилась Лика. «Считайте, что это тоже проявленная разумная инициатива. Хотите кофе, капитан? Я вам сейчас настоящий ирландский, с ирландским виски, представляете? Кофе, виски, сахар и взбитые сливки. Ммм, очаровательный вкус, капитан». «А я, может, тоже хочу с виски?» — Чебуран отпустил свои взъерошенные вихры. «А тебе достанется только раф кофе», — вздохнула Лика. «Тоже со сливками, но без алкоголя. Зато очень много сливок». «Ага, а Чаке, небось, тоже с виски будет». «А Чаке будет трипло, то есть тройной эспрессо. Ей надо в себя прийти. Бедная девочка испытала дикий стресс, и никто ни слова утешения. Эх вы, мужланы! Это я не про вас, капитан. Это я про... пусть сам догадается, внезапно разумный». «А вообще, все закончилось хорошо. Эх, сейчас как рванем на радостях!» «Не рванем», — осадил капитан Лику. «Мы все устали, и нам нужен отдых. Объявляю 12 часов отдыха. Команде петь и веселиться, а также не забыть хорошенько помыться и сменить белье. Можно вздремнуть. И только Лике придется работать, навести порядок на корабле и смастерить таки крепкую клетку для будущего дракона. Вопросы есть? Вопросов нет. Экипаж, разойдись.